Если бы я прошла по улице, кто-то назвал меня свиньей, а в иных местах это очень грубо по отношению к женщине, я бы взяла палку и разбила ему башку. Знаешь, что со мной случилось бы? Когда бы они закончили мурыжить меня в суде, мне бы пришлось платить за физический и моральный ущерб до гробовой доски. Частное лицо не имеет права никого и пальцем тронуть, разве что при самообороне, но словесное оскорбление тут не в счет. Но если ты назовешь свиньей Лингавого, и он огреет тебя дубинкой, то будет считать себя героем, которому положена медаль за спасение страны. Чаще всего он ее получает. Нет, милый, не навязывай мне Лингавых. Лучше уж останусь с тобой, и будь что будет. Решай сама, сказал я, и включил свет в машине. Но раз уж ты здесь, то поработай штурманом. Погляди на эти снимки и скажи, сколько нам нужно проехать, прежде чем свернуть на Байя-Сан-Августин? Ты уверена, что Тиллери назвал это место именно так? Байя-Сан-Августин? Ты меня уже спрашивал об этом. С легким раздражением сказала Бобби. Да, уверена. Вот оно на этом снимке. Хорошее укромное местечко, очень годится, чтобы пристать к яхте, не привлекая лишнего внимания. Тут на миле вокруг нет ни дома, ни шоссе. Только вот проселок. Вопрос заключается вот в чем. Почему у Орфилу вообще понадобилось рисковать и причаливать где-то у черта на рогах, а не в Бернардо, где находится лаборатория? Я сокрушенно покачал головой. Что ж, может, ответ получим на месте. Главное теперь не проскочить поворот в темноте. Нам еще ехать порядочно. Мы ехали по-прежнему на юг, через окраину Энсенады. Громоздкий форт «Универсал» Чарли Девлин было вести гораздо приятнее, чем взятый на прокат седан. Тормоза были не такими резкими, мотор работал ровно и мощно, создавая впечатление, что ты ведешь спортивную машину. Еще одно очко в пользу любящей лошадей, но лишенное чувства юмора Чарли Девлин, но, впрочем, сейчас мне было не до особенностей ее характера. Еще немного поизучав фотографию, Бобби вернула ее назад в конверт. Она откинула голову на подставку и вытянула длинные ноги, насколько позволяло пространство. На ней были спортивные туфли, белые джинсы, бело-желтая полосатая мужская рубашка и сарапе, серо-коричневое узорчатое индейское одеяло из грубой ткани, с бахромой и с дыркой для головы. Завершала ее наряд коричневая шляпа с загнутыми вниз полями, которую Бобби нахлобучила на брови. Я вырубил свет и подумал о том, сколько обличий у этой Роберты Принс. Вначале она предстала в виде сексапильной голливудской подруги, гангстера с виляющей походкой, сильным гримом и яркими нарядами. Потом она превратилась в симпатичную озорную девицу-подростка, живущую в соседнем доме, которая, опять надев трусики и все остальное, пытается вести себя, как подобает даме в приятном желтом платье и практически без помады. В этом виде она предстала передо мной на обеде, где рассказала, что мистер Тиллери поведал ей по телефону. А именно, он собирается заплатить ей за труды позже вечером, когда вернется из бухты Сан-Августин. После обеда мы прошли под ручку по набережной, любуясь закатом, останавливаясь, чтобы разыграть маленькую любовную сценку для успокоения тех, кто мог за нами наблюдать. Хотя, возможно, мы несколько увлекались. Мы вернулись в отель, слегка растрепанные и уверенные, что независимо от того, следили за нами ребята из синдиката или нет, теперь уж точно мы остались без присмотра. Я пошел заправлять машину, а Бобби переоделась в костюм, более пригодный для путешествия. Теперь рядом со мной сидела долговязая длинноволосая барышня, похожая на хиппи в сарапе, в шляпе с опущенными полями, и пылала ненавистью к свиньям полицейским. Справедливости ради следовало отметить, Она вкладывала душу в любую роль, которую играла, хотя мне хотелось бы увидеть настоящую Роберту Принс, которая вышла бы раскланиваться под аплодисменты.